Oh, I beg you, don't come. Голос компьютерного мужчины. К сведению наших клиентов, следующие 3 минуты идут по двойному тарифу. Голос компьютерной женщины страстно. Deep, my darling. Oh, deep, strong. А это мой бойфренд. Его зовут Пол. Он сейчас заглянул к нам в кухню. Он хочет делать любовь втроем. Do you mean? Oh, that's very sweet. Пол входит в меня сзади. О, Пол, возьми вазелин. Не хочешь? Как ты жесток. О, бастард. Ненасытный бастард. Пол, хрипы. I love you. And I love you, that guy. Who is fucking my pussy now? Обожаю. Обожаю его толстенький бодливый бананчик. To tell you the truth. О, я люблю также и твой прик, Пол. I love you both. Oh, that's true love. Yo. Типовой оргиастический звукоряд. Рычание мужчины, визг женщины, мычание мужчины, совместные затихающие стоны, слышны досадные помехи звукового носителя. Пол, my God, ты кончил. Теперь твоя очередь, my darling, теперь твоя очередь. I want you to come. I want you to come now. Come, oh, come, my darling. My pussies, my pussy. Oh, I'm coming again. Let's come together. Oh, oh, tear me to pieces, tear me to pieces. Oh, oh, oh, yeah. Маленькая пауза. Шум воды в унитазе. Плеск струи водопроводного крана. Гудение электронного осушителя. Тишина. Сцена 17-я в фойе. Она. Скорее, там уже давно начали. С тобой все в порядке. Он с неподдельной ублаготворенностью. Более чем. Сцена 18-я. Дискотека. Он. Будешь танцевать? Она. Я не умею под такую музыку. А ты будешь? Он. Пожалуй, немного. Почему нет? Она. Давай. У тебя должно здорово получаться. Он. Почему? Она. У тебя очень красивая фигура. Ты вообще красивый. Он. Перестань, перестань. Сколько я тебе говорил. Она. Но если это правда. Он. Shut up. Это твое дело так думать. А меня это не касается. Она. Ну, все-все, не буду больше, не буду. Он. Подержи лучше мою куртку, снимает ветровку и подает ей. Она. Давай. Прижимает куртку к груди, как ребенка. Он направляется в центр зала, где уже разобщенно топчется несколько человек. Музыки еще нет. Он входит внутрь этого скудного скопления разрозненных тел и сразу выделяется там, словно бы отдельно снятый крупным планом. Это, конечно, эффект его роста и телосложения. Синие джинсы, черная футболка. Все это габарита XXL. Данный размер относится, безусловно, и к голове, к ее черепной, а также лицевой части мужественного, стопроцентного, высокооплачиваемого голливудского любовника с хорошо развитой нижней челюстью, мощной фронтальной костью, сильным рельефом скул и надбровных дуг,